Глава 10. Сокомпаниец. Он выглядел совершенно таким, каким в последний раз являлся Савельеву во сне, разве что расстался со старинным боярским нарядом, щеголял в безукоризненной серой визитке, черных панталонах и сверкающих башмаках. Галстук завязан безупречно, уголки белоснежно-накрахмального воротника выглядели идеально. Пришелец из неведомых времен и глубин выглядел как заправский светский денди. Укатанный полозьями снег буднично поскрипывал у него под ногами. Ни шубы, ни шапки не было. Очевидно, холод этому существу был нипочем, и оно не нуждалось в теплой одежде. Посреди всеобщего молчания Иван Матвеевич неторопливо приближался. Оказавшийся у него на пути ямщик, здоровенный бородатый мужчина, издал нечто наподобие жалобного писка и опрометью метнулся за вазок, меленько крестясь на бегу. Не удостоив его взглядом, Иван Матвеевич подошел к собравшимся, остановился перед ними и непринужденно раскланялся. «Как видите, господа, я явился согласно обещанию. Вы уж не сочтите за назойливость, но придется вам потерпеть мое общество до самого Челябинска. Могу вас заверить, что товарищ по путешествию из меня будет прямо-таки идеальный. Безобразие я устраивать не намерен, водку неумеренно не пью, как некоторые», — он улыбчиво покосился на остолбеневшего Четыркина, — «никаких хлопот со мной не будет. Я уж где-нибудь в уголке готов приютиться». Он обернулся. «Отец Прокопий, мое почтение. У вас такой вид, словно вы меня перекрестить хотите. Не смею препятствовать. Доставьте себе такое удовольствие, если не жаль бесцельно тратить время и силы. Ну, ради скоротания дорожной скуки». Появившийся из-за воска священник смотрел на него неприязненно и хмуро, с этакой зловещей, но бессильной мечтательностью, невольно то сжимая кулаки, то разжимая. Иван Матвеевич сделал изящный жест правой рукой, и в ней неведомо откуда появилась балалайка, словно из воздуха извлеченная. Тренькая с нешуточным мастерством, Иван Матвеевич, пританцовывая, пропел с нескрываемой издевкой. «За поповским перелазом подрались трое разом, поп, дьяк, панамарь, таща губернский секретарь». То же движение рукой, и балалайка исчезла неведомо куда, как и появилась. Иван Матвеевич раскланялся, словно ожидая заслуженных аплодисментов. «Сволочь такая!» — негромко, буднично произнес штабс-капитан Позин, берясь за эфес сабли. Визгнул выхваченный клинок, сверкнул в лучах восходящего солнца, взметнулся. Удар должен был оказаться мастерским и жутким. Сабля опускалась аккурат на правое плечо Ивана Матвеевича, целя в шею. Тонкий пронзительный жалобный звон. Сабельный клинок разлетелся в куски, словно оказался стеклянным, и ударил изо всех сил по предмету твердостью, сравнимому со сталью. Кто-то непроизвольно охнул. Иван Матвеевич обернулся с кошачьей грацией. Лицо его было спокойным, даже скучающим. «Детство какое-то», — произнес он укоризненно. И резким движением взметнул обе руки, шевеля пальцами. Два снопа неярких золотистых лучиков ударили по застывшему в нелепой позе штабс-капитану. Он всем телом подался вперед, сжимая сабельный эфес с зазубренным обломком клинка шириной пальцев 4. Обволокли, окутали. Там, где стоял Позин, закрутился бесшумный золотистый вихрь и тут же рассеялся. Позин падал, подламываясь в коленках, так, словно стал собранный из палочек куклой. Это уже был не человек, лицо превратилось в череп, туго обтянутый пергаментного цвета кожей, в точности как у прошлых жертв демона. Кисти рук тоже являли собой обтянутые кожей костяшки. Из правой вывалился эфес, упал наполовину, уйдя в снег. Все стояли не в силах пошевелиться. Непонятно, как они ухитрялись дышать. «Вы вот что, господа мои», — сказал Иван Матвеевич с расстановочкой, угрожающим и непререкаемым тоном, — «глупости всякие извольте оставить. Надоело мне, что в меня безостенчиво и хамски тысячу всяким железом, как дети малые, честное слово. Извольте отныне соблюдать приличие. С каждым, кто начнет вольничать, подобно вот этому», — он небрежно указал на валявшуюся в нелепой позе жуткую куклу, — «поступлено будет соответственно. Я человек мирный, зла никому не хочу, но и глупые нападки сносить не намерен. Должно же и у меня быть собственное достоинство. Короче говоря, убедительно прошу оставаться в рамках приличий, иначе будет плохо. Вы меня, главное, не трогайте, а я со своей стороны... Катедыра до басавасабаней. Все повторялось, как несколько дней назад. Японский дипломат, воздевая сверкающий клинок, опрометью несся прямиком на Ивана Матвеевича. Простоволосый в распахнутом мундире, пылавший яростью и боевым азартом. Следом, что-то умоляюще выкрикивая, поспешал переводчик, то и дело хватавшийся за голову. «Бомэй!» Поручику захотелось зажмуриться, чтобы не видеть очередной жуткой и диковинной смерти. Но он оцепенел, не в силах пошевельнуться. Слегка согнув ноги в коленках, Иван Матвеевич вдруг совершил гигантский прыжок спиной вперед прямо с того места, где стоял, с абсолютно спокойным лицом. Взметнулись фалды визитки, послышался глухой стук каблуков. Этот страшный попутчик очутился на крыше ближайшего воска. Японец задачно остановился, уставясь вверх, должно быть, прикидывая, как произвести новую атаку. Вытянув в сторону левую руку, Иван Матвеевич произвел какие-то пассы растопыренными пальцами, и из-за лоска показался прятавшийся там ямщик. С белым от ужаса лицом, вытаращенными глазами, он шагал так, словно его помимо собственного желания влекла вперед неведомая сила, как марионетку, как неодушевленный предмет. Вихрь золотистых лучиков обрушился на него, заволок, запеленал. Когда тусклое сияние рассеялось, открылся высохший труп, обтянутый кожей скелет, медленно опускавшийся в снег. Иван Матвеевич заговорил, громко, внятно, на непонятном языке. Не сводя глаз с японца, он холодно, с явным презрением бросал фразы, словно сплевывал. Кажется, японец его отлично понимал. Он сник, обмяк, опустил руку с мечом, чертя снег сверкающим скошенным острием, потом с безнадежным лицом, потерпевшего полное и окончательное поражение, человека повернулся, побрел прочь, понурившийся, побежденный. Переводчик без выражения произнес. А демон говорит, он приглашает почтенного Кеннеда-сана развлекаться и далее, сколько ему будет угодно, однако хочет предупредить, за каждый взмах меча он будет убивать по человеку. Здесь очень много людей, их хватит надолго, так что Кеннеда-сан может продолжать. Вы сами видите, что благородство не позволяет Кеннеда-сан продолжать схватку, рискуя жизнями невиновных. Он безнадежно махнул рукой, отвернулся и побрел следом за своим начальником, удалявшимся шаркающей старческой походкой. «Господа!» — жизнерадостно и весело возгласил Иван Матвеевич, притопывая и приплясывая на крыше воска. «Я бы вам рекомендовал разойтись по кибиткам, поскольку я намерен поторопить нашего любезного Ефима Егорыча поскорее тронуться в путь. Мне, знаете ли, не менее, чем вам, надоели эти снежные пустыни, хочется бы быстрее вернуться к цивилизации. Мы еще побеседуем самым дружеским образом, и вы убедитесь, что я вам никакой не враг, наоборот». Он ухарски присвистнул и с нечеловеческой легкостью, перепрыгивая с воска на возок, понесся в голову обоза. Там стояли Мохов с Саибом и несколько ямщиков, сбившихся тесной кучкой. Лошади вскидывали головы, храпели. «Ну что скажет на сей счет наука?» Вымученно улыбаясь, поинтересовался Самолетов. «Наука, Николай Флегонтович, пока что перед этим бессильна», — печально ответил профессор фон Вейде. «Наука имеет много гитик», — протянул Самолетов и вдруг взорвался. «Какого ж черта? Уйму умных книг печатаете, словесами швыряетесь на ваших сборищах, плешь продолбили, могучая поступь прогресса и знания, конец невежеству и суевериям, материализм, мир наш ясен и прост, говорите. Ну вот, извольте мне это объяснить, будучи семи пядей во лбу». Профессор смотрел под ноги, отец Прокопий подошел к Самолетову, положил ему руку на плечо и задушевно сказал. «Николай Флегонтович, уймись, не срывай зло на непричастном человеке». «Ну а делать-то что?» — форменным образом взревел Самолетов. «А ничего тут не сделаешь, чадушка», — грустно ответил священник. «Одна надежда на христианское смирение да Божье милосердие». Смолетов что-то строптиво ответил, но поручик уже не слушал. Он направился к своему воску. «Так оно отныне и будет», — думал он зло. «Разбредемся по своим кибиткам, как мыши по норкам. Будем сидеть тихонечко и смирно, надеясь, что все как-нибудь обойдется, и до Челябинска доберемся невредимыми. А там Бог даст, тварь эта самозванная Иван Матвеевич куда-нибудь улетучится. Будем сидеть, презирая себя, но ведь нет другого выхода».